Вы протестуете, но ведь пошли. А вы видели такого, чтобы не пошел? Помилуйте, ну какой же смысл, если никто не слышит? А какой смысл в вашей, с позволения сказать, деятельности, в столбах? То есть как? Память? О чем? Чья? Пустой звон, сотрясение воздуха. Вот тут сидит молодой человек, покривился на Бенедикта Лев Львович. Вот пусть молодой человек, блестяще знающий грамоте, ответит нам, что и зачем написано на столбе, воздвигнутому в вашей избушке среди лопухов и крапивы. Это дергун трава, поправил Бенедикт. Неважно, я привык называть ее крапивой. Да хоть горшком назови, это ж дергун. Какая разница? Сунь руку, узнаешь. Лев Львович, заметил Никита Иванович, возможно, молодой человек прав. Нынешние различают крапиву от дергуна. Мы с вами нет, но они различают. Нет, извините, уперся Лев Львович, я еще не слепой. Давайте без мистики. Я вижу крапиву и буду утверждать, что это крапива. Так, Лев Львович, крапива, она ж крапива, а дергун это дергун. Дернет вас, и узнаете, какой он дергун. Из крапивы щи варить можно, дрянь, суп, слов нету, но варить можно. А из дергуна попробуй, свари-ка. Нипочем из дергуна супа не сваришь. Нет, засмеялся Бенедикт. Никогда из дергуна супа не будет. Эван, крапива. Никакая это не крапива, не боже мой. Дергун это, он и есть, самый что ни на есть дергун. «Хорошо, хорошо», — остановил Лев Львович. «Так что написано? На столбе?» Бенедикт высунул голову в окно, прищурился, прочел прежнее все, что на столбе. «Никитские ворота, матерных 7 слов, картинку матерную, Глеб плюс Клава, еще 5 матерных, тут-то был Витя, нет жизни счастья, матерных 3, Захар пес, еще 1 картинка матерная». Все им прочел. «Вот вам вся надпись, али сказать, текст доподлинно, и никакой фиты там нет». «Хер! Сколько хотите? 1, 2, 8, нет, 9, в Захаре 9, а фиты нет!» «Нет там вашей фиты», — поддержал Лев Львович.